Портной дал нам крупы и хлеба на целую неделю. И кроме того, оставил разных лоскутов от немецких шинелей. Мама сразу принялась шить из них жилетку, потому что я все время мерзну, а все вещи мы променяли на хлеб. В феврале продукты кончились. Я решила идти в хлебные края за хлебом. Они от нас далеко, и я никогда там еще не была. Мама плачет, уговаривает. Погибнешь ведь длинной дороги без тепла и хлеба, да и тряпки наши никому не нужны. Я отвечаю ее же словами: за жизнь надо бороться. Уже март. Я вернулась, правда, чуть не замерзла на дороге. Сижу у окна, через стекло греет солнышко, и записываю в дневник дорогу за хлебом. Мама варит вкусную похлебку из зерна, которое я привезла. Папа говорит, что ржаная похлебка может снова поставить его на ноги. Но сегодня он умер. Может быть, он не умер бы, не случись того, что случилось. С утра его вызвали в немецкую, или, как он обычно говорил, германскую комендатуру. Мама пошла с ним, потому что он был совсем слаб. Мы с Олей остались дома. Очень скоро мама вернулась и была крайне взволнована. Она сказала, что из комендатуры ее прогнали, потому что она там кричала, а кричала, потому что эсэсовец стал допрашивать отца, где он прячет партизан. «На что отец?» — продолжала взволнованно мама. «Отвечал, что вопрос этот нелепый, так как уже много месяцев он почти не встает с постели». Но эсэсовец заорал, что ему доподлинно известно, что именно отец связан с партизанами. Тогда отец встал и гордо так произнес: «Я дворянин, и в своей жизни еще ни разу не солгал, но сейчас смею вас заверить, что если бы действительно скрывал партизан, то уж точно не сказал бы вам этого». Эсэсовец побагровел и начал бить отца, чем попало, по лицу и распухшим пальцем. А я стала кричать: «Петр мой муж, вообще ни с кем не связан. Он умирает, смотрите же, он весь распух, и вообще мы все умираем». Тут меня и вытолкали на улицу. «Теперь, Таня, все кончено. Отец не выдержит», — заплакала мама, — «его убьют. Теперь все, все». Повторяла она, а сама то и дело с надеждой поглядывала в окно. «Идет!» — крикнула она и бросилась ставить чай, а я выскочила в сени встретить отца. Но уже открывая дверь, услышала грохот падающего тела. Отец лежал, уткнувшись лицом в пол. Я хотела помочь ему подняться, но он был мертв. Мама закричала: «Он запнулся за порог! Если бы только не этот высокий порог!» Но я подумала: папа хотел непременно дойти до дома, и он дошел до его порога. И как только он смог, ведь он так был избит! Я все это так подробно записала, потому что если вдруг мы все умрем, как папа, то пусть об этом прочтут люди, которые родятся потом, после того, как кончится война. Ведь должна же она когда-нибудь кончиться. Конец марта. Вдоль Сиверского шоссе, почти напротив нашего дома, что-то долго строили. Оказалось, виселицы. Никогда не видела их раньше, только в книжках про них читала. А еще через день, высоко под перекладиной, раскачиваясь на холодном ветру, висели люди. Целую неделю я боялась выйти из дома. Мне все казалось, что они еще живы. Апрель. Зерно кончилось. Но началась весна. Я так всегда любила весну. В прошлую, еще довоенную, Когда я окончала 5-й класс, я написала свою первую заметку в школьную стенгазету.